Колонна двинулась с аэродрома на самом рассвете, едва солнце вышло из-за горизонта огромным розовым шаром. Впереди катили два бронированных «Хамви», в которых разместилась наша группа и Эббот. Крупнокалиберные пулеметы М2 из их турелей убрали, предпочтя их излишней в нашем случае мощи скорострельность и большой боекомплект обычных единых М240. Турель сверху прикрыли сеткой на каркасе, чтобы психи, случись им заскочить на машину, не смогли дотянуться до стрелка и пробраться через люк в кабину. Со всех других сторон нас прикрывали бронированные двери и толстенные пулестойкие стекла. Третий «Хамви» вел Кёртис. Затем катил на толстых и высоких колесах военный грузовик МТВР с бронированной кабиной и самодельным сварным V-образным отбойником впереди, которым он должен был расталкивать заторы. В его кузове ехал запас канистр, патронов, гранат и всего прочего, а в кабине сидели оба технаря, Макс и Реджи. Приготовились ко всему, в общем. До места надо пройти всего 370 миль. При обычных обстоятельствах, если не торопиться, можно доехать часов за 6. Сейчас так не получится, потому что заторов на дорогах много, и их как-то придется преодолевать. По крайней мере, авиаразведка так доложила. Могло быть и хуже, но основные дороги в Джорджии все же широкие, без заметных кюветов, так что должны прорваться. Я сам смотрел снимки и карты, так что верю в то, что говорю. Но местами, возможно, повозиться придется. Едем мы не по-военному, то есть никак на войне, с дозором и прочим, а плотной колонной, потому что нападения людей не ждем. Нам главное не врезаться ни во что и не завязнуть в совсем уж тяжком заторе. За рулем нашего «Хамви» сидит Рик, я справа от него, а за спиной у меня Эббот и Луис. Марио все же поехал с нами, но я посадил его во вторую машину. «Хамви» большой, но при этом в нем тесно. Все четверо седоков распиханы по самым углам в узкие ячейки. Мои колени чуть ли не в панель упираются, на которой висит экран навигатора. Раньше там еще и командирский планшет висел, но его сняли. Это все уже не работает. Левый локоть постоянно норовит заехать в рацию. Толстенная стойка сильно перекрывает обзор, и еще в машине душно. Кондиционеры в них не предусмотрены. Звук большого дизеля доносился в машину спереди. А вот наружные звуки слышны как-то странно, сверху. Толстенные триплексы и бронедвери, заодно с накрытым баллистическими матами полом, отсекают звук довольно надежно. И он проникает внутрь в основном через люк турели, в которой сейчас никого нет. Не ожидаем мы пока противника, так что Эббот, который в случае проблем должен забраться за пулемет, пока предпочитает расслабляться в кресле. Забавнее всего слышит сверху шум покрышек, которые при этом находятся внизу. Странно это как-то. Вообще эти машины сейчас и здесь недолюбливают. Конструировались они на коленке на базе старых Viapon Carrier для катания сквозь засады в Ираке и Афганистане с задачей вывести экипаж живым. При этом многие описывали этот совсем уж не вездеход как «езжай медленно, сломайся и погибни». От избыточного веса брони ломались подвески и трансмиссия. Тяжеленная машина с трудом преодолевала бездорожье, в отличие от своего небронированного или легко защищенного оригинала. Да и обзор в ней был совсем никакой. Особенно в бок. Каждый раз надо было наклоняться вперед, чтобы выглянуть в окно. Очень утомительно. Вообще сейчас особой ценностью считали именно легко бронированные носители вооружения. С их смесью кевларовой и стальной легкой брони. И толстыми поликарбонатными противоосколочными стеклами нормального размера, которые выдерживали осколок и любого психа. Но на аэродроме таких не было. А лишь только такие недобронетранспортеры. Их, говорят, в совершенно невероятном количестве вывезли из техасского Бомонта, через который отправляли за моря и возвращали обратно. Эти, похоже, отправить собирались. Больно чистыми и свежепокрашенными они выглядели. Едва отъехали от побережья, земля курортников сразу же сменилась землей реднеков. Тут же исчезли все признаки пенсионерского рая. Дома для отпусков сменились обычными, такими, в которых живут или жили уже те, кто привык зарабатывать руками. Потянулась с обеих сторон от дороги самая обычная американская глубинка в виде простеньких заправок, каких-то мастерских у шоссе, потрепанных пикапов и прочего. До границы с Джорджией было рукой подать, и вскоре мы почти без проблем пересекли по мосту мутную реку Сент-Мэри, вытекающую из огромного болота Акифиноки, и крутыми извилинами несущую свои воды в Атлантику. На мосту был искусственно созданный затор, попытка установить карантин. И тут в первый раз пригодился наш рейкер, то есть аварийный грузовик. Где-то толкнул, где-то оттащил лебедкой, и путь свободен. В Джорджии дорога поначалу прижалась к побережью. Море мы не видели, но время от времени ветер приносил запах сырости. А сама дорога была зажата между стенами зелени, которая совершенно закрывала обзор во все стороны. Хоть засад мы и не ожидали, но как-то неприятно. Тут уже рефлексы без всякого участия мозгов включаются. Если ты сидишь в военной машине, одет в форму и вооружен, значит, жди неприятностей военного порядка, засады или мины. Хотя прекрасно при этом понимаешь, что вероятность угодить под метеорит и то выше, чем влететь в это время в засаду. Что от нас в засаде может понадобиться? Оружие? Так ты его с нас сними для начала. И к тому же мы в Америке. А что Флорида, что Джорджия, в обоих штатах оружия полно. Машины? Так если они даже в бою уцелеют, какой смысл добывать их с боем? Земля же опустела, бери что хочешь. И вот так все понимаешь, и глаза между тем шарят по зарослям в своем секторе наблюдения, выискивая признаки засады. Нет, точно, надо было на каких-то гражданских машинах ехать. Разговор шел вяло, разве что я поинтересовался личностями тех, в чью пользу мы сейчас действуем. «Кертис и Брайан раньше были в СОК. Знаешь такую лавочку?» — сказал Эббот. «Знаю только ЗОК, но только понаслышке. Никогда сам не встречался!» — засмеялся я. «СОК — это часть ЦАД, отдела специальных операций ЦРУ», — пояснил Эббот. «Они где-то работали на задании, когда все это началось, поэтому остались без вакцинации». «Пояснять, что значит это, теперь никому не надо. Под этим все подразумевают одно и то же». «Насколько я слышал, они сумели раздобыть самолет и долететь до Кюрасао. Брайан еще и пилот. Теперь они работают у нас в отделе специальных операций. Над чем конкретно, не спрашивай, я понятия не имею. Но я с ними работаю второй раз, и на прошлом выходе мы тоже искали информацию и документы на складе лабораторного оборудования в Техасе». «И как они?» «Толковые, профессиональные». Эббот пожал плечами. «Знают, что делать и как. Нормально. Это не как раньше у нас, когда костюмы из фирмы придумывали, что делать. Ребята из полка отдувались за их озарение. Эти сами умеют дерьмо разгребать». «Это хорошо. Ну, хотя бы так. По крайней мере, они именно что боевые единицы. Их не требуется постоянно прикрывать и с ними нянчиться. А если они действительно так круты, то они еще и нас прикроют». А так дорога тянулась за окнами монотонно и даже скучно. Опять поля, поля и поля. Тут, наверное, разгони всех психов, и жить вполне можно было бы. С голоду не помрешь. Или тут какой-нибудь хлопок? Нет, не думаю. Хлопок, пожалуй, что только в книжках про дядю Тома остался. Да и то не уверен, что в книжке этот хлопок был. Так просто помнится что-то. Наверное, там, где хлопок растет, и что-то другое может вырасти, как мне кажется. Все низины туманом затянуты. Доберемся, он уже развеется. Хотя он уже развеивается. Видели кабанов, очень часто и помногу. Поля заброшены, пока им здесь раздолье при отсутствии человека и хищников. Это дальше баланс какой-то установится. Марио при их виде оживился и даже предложил на обратном пути нескольких свинок свалить из пулемета и привезти на базу. «Тут их вообще прорва, мужик!» — сказал Рик. «Развелось очень много, местами на них даже с вертолетов охотились. Покупаешь лицензию на оленя, а бонусом дают бесплатно на свиней». «Да, про это и я слышал. Свиньи во многих штатах уже чуть ли не в бедствие превратились. А я на кабанчика охотился в Испании, почти рядом с домом, в горах Сьерра-Бланка. Минут 10 на машине ехать, не больше. Там они не крупные, но вполне съедобные. Хавали на местном называются». Почти до самой саванны дорога была скорее пустынной. Так, попадались время от времени брошенные машины, чаще всего стоящие на обочине или разделительной. Да и все. Зато у саванны на мосту через Огичи мы увидели уже всерьез выстроенный дорожный блок с проволокой, мешками и даже транспортными контейнерами, из которых поперек моста возвели настоящую стену. Однако проехали через блок мы легко. Кто-то уже успел эту стену растащить, сдвинув контейнеры. У самого города сразу все стало намного хуже. После блока на мосту машин на дороге прибавилось. Наша скорость упала, приходилось маневрировать. Было много человеческих останков прямо между машин, Все больше разбросанные кости. Появились мутанты. Мы видели их у домов в стороне от дороги. Видели в зарослях. Пусть и немного, но это не показатель. Скорее всего, их здесь более чем достаточно. Чем ближе к городу, тем явственнее все намекало на возможный затор. Но в саму саванну нам не требовалось. Так что дорога увела нас налево от города, и через какой-то момент я вздохнул с облегчением. Словно камень с души сняли. Хотя самое неприятное еще впереди. Атланта куда больше, и там все еще намного хуже. После саванны потянулись поля уже зарастающие. Зарослей стало меньше, полей больше. Сначала солнце вышло, но потом небо быстро затянулось, и начал капать мелкий частый дождик, из-за которого духота только усилилась. Перед городком с примечательным названием Дублин остановились на дозаправку. Пока бойцы таскали канистры и переливали их в баки, забивая свежий воздух запахом солярки, я стоял в турели, направив пулемет в сторону этого самого городка. Вспомнилось прочитанное. Север Америки заселяли в свое время преимущественно англичане, причем с достаточным по тем временам уровнем образования. Недаром возникли штаты Новой Англии. А вот на американский юг ехали совсем другие люди, то есть все больше ирландцы и шотландцы, из которых грамотных был 1 на 10. Зато вспыльчивых и склонных к насилию на душу населения было великое множество. Тут снова расцвели дуэли по любому поводу, появился кодекс чести южного джентльмена, кровная месть, которую янки себе и вообразить не могли. Хотя при этом народ был проще и гостеприимней. Когда Америка начала уже реально превращаться в одну страну с общей для всех экономикой, южане поехали за лучшей долей на север. И относились к ним на севере примерно так, как относятся к неграм из гетто. А негров тогда за людей вообще не считали. Они плохо вписывались в общество янки, они говорили совсем по-другому. Как? А вот как теперь говорят негры из гетто? Их диалект возник ведь вовсе не из африканских корней, как привыкли утверждать либералы, а именно принесен с юга. Белые южане этот диалект уже потеряли давно, а у черных он расцвел. А заодно черные впитали и сохранили привычки той самой южной гопоты, которой уже и нет почти что, и творчески переработали. Едва тронулись с места, как я скомандовал. «Стой!» Навстречу нам по дороге ехал грузовик, длинный флетбед, с белой кабиной. Похоже, что заметил нас не сразу. Водитель, скорее всего, никак не ожидал здесь кого-то встретить. И ударил по тормозам лишь тогда, когда Рик помигал ему дальним светом. А Луис, уже забравшийся в турель, навел на него пулемет. Грузовик тормознул так резко, что покрышки заскрипели. К этому времени наш Хамви подъехал к нему почти вплотную с водительской стороны, а вторая машина стала перед нами, взяв на прицел. «Поговорим?» — спросил Эббот, толкая тяжелую бронированную дверь. «Пошли!» — кивнул я. Тишина вокруг, а хор молотящих на холостом ходу дизелей на ее фоне слух режет как ножом. Я глянул на стекла кабины остановившегося Мака. Два мужика. Один молодой, второй постарше, средних лет скорее. У молодого волосы длинные, борода. Старший просто не брит. И постричься ему не мешает. Мы с Эбботом подошли к кабине грузовика. Водительское стекло опустилось вниз, но Эббот этот факт проигнорировал и постучал в дверцу. Она открылась. Сразу стало ясно, что мужики неплохо вооружены. У каждого на коленях лежало по калашу. Мы этот факт откровенно проигнорировали. «Добрый день, джентльмены», — сказал Эббот. «Могу я поинтересоваться, куда вы направляетесь?» «Это свободная страна», — ответил старший, отбрив таким образом Эббота со всех сторон, как ему явно показалось. «Страна умерла, парень», — пожал плечами Эббот. «И ты можешь не говорить, я не настаиваю. Просто я могу тебе подсказать, куда следует ехать, если ты ищешь безопасное место, людей, врачей, еду. Так что скажешь?» Мужики немного растерянно переглянулись, но ничего не сказали. Весь их вид выражал явное недоверие. Я обратил внимание, что младший старательно пытается разглядеть шеврон у меня на рукаве. Но у него не получается. Опознать так он его не может. «Поиск и спасение!» Я постучал пальцем по шеврону, обращаясь к молодому. «То есть, если мы вас нашли, то можем спасти, если вам надо». «Мы нормально!» Чуть подумав, сказал он. «Это хорошо, раз нормально», — согласился Эббот. «Но я все же дам вам координаты нашей базы. Вас много?» «Достаточно», — мыкнул старший. «Чем больше, тем лучше. Эббот просто лучился добродушием. «Карта есть?» Я почему-то ожидал, что старший опять скажет что-то многозначительное и этим ограничится. Но не угадал. Тот лишь кивнул и вытащил потертую дорожную карту из-за солнечного козырька над ветровым стеклом и протянул ее Эбботу. Скосив глаза, я увидел, что на карте никаких пометок нет. Думаю, что если бы были, то он бы ее не дал. Эббот развернул ее, нашел границу Джорджии с Флоридой, затем обнаружил, что остров Амелио туда не влез. Поэтому он ткнул пальцем мимо карты и сказал: «Примерно здесь есть остров. Поворот с фривея на Фернандино-Бич. Попадете на остров Амелио, и там ищите указатель «Аэропорт». Туда вам и надо». «И что нам сказать?» Старший забрал карту обратно. «Что вы нас встретили на дороге. Или ничего не говори». «И что там есть?» «Там перевалочная база. Если захотите, вас переправят дальше, туда, где нормальная жизнь». Мужики опять недоверчиво переглянулись. Затем спросил уже младший. «А вы кто, федералы? Национальная гвардия? Я не пойму никак». «Кто угодно», — ответил Эббот. «Кто откуда? Просто собрались в одно место». «А если нас будут отправлять дальше, то куда?» «На Флорида-Кис и Карибские острова. Там чисто и спокойно. И уже очень много людей». «Нам нормально здесь». «Так мы и не настаиваем. Ладно, счастливо. Нам дальше надо». Мужики снова переглянулись, но все же попрощались, причем вполне вежливо. Их грузовик поехал на восток, а нам надо на запад. В следующий раз остатки блокпоста мы увидели на мосту в Маконе. Или в Маконе, по аналогии с французским городком. Этот блок тоже растащили. Я даже подумал, что не те ли мужики на грузовике это сделали. Но если блок они и растащили, то затор за ним явно не трогали. Машины стояли вплотную одна к другой, и тянулся этот хвост метров на 100, не меньше. И опять все признаки того, что здесь все было плохо. Кости, кровь в машинах, разбитые стекла. Думаю, что сама пробка образовалась потому, что на людей в машинах напали. Ведь объехать этот мост проселками вполне можно. В Джорджии проселков великое множество. Мы сами толкаться не стали, а просто развернулись и вскоре пылили по грунтовке. Затем по узкой асфальтовой дороге, снова по грунтовке и снова оказались на шоссе. Чем ближе к Атланте, тем больше проблем. Растолкали скопление машин на месте большой аварии. В одном месте обогнули огромную кучу разложившихся трупов в пластиковых мешках, вываленную прямо посреди дороги, спугнув оттуда свору одичавших собак. После Литани опять дозаправились, на этот раз немного постреляли. Группка психов выбежала из зарослей. Восьмиполосная окружная Атланты местами была забита напрочь. Мы ехали по боковым дорогам, вынужденные время от времени выезжать на нее обратно, часто прибегая к помощи нашего толкача. Без этого грузовика мы бы точно не прорвались. Исключено. Пришлось бы вертолетом, но перспектива чистить целое здание, а может и его окрестности, исключительно носимым оружием, как-то совсем не вдохновляет. Посмотрел на свои G-Shock. Мы в пути уже 10 часов. Все заметно устали, так что по-хорошему нам бы надо найти место для отдыха. Где-то неподалеку от конечной точки маршрута, чтобы с завтрашним рассветом приступить к делу сразу. К счастью, Данвуди — это не центр города. В центр, я думаю, мы бы и с танками не прорвались. Это все же окраина, пригород. Больше с парками и одноэтажной застройкой вокруг. С чистыми вкраплениями больших торговых центров, окруженных бескрайними автостоянками. И психи есть, мы их видели. То тут, то там. Так, похоже, что поиск базы под ночлег превратится в задачу нетривиальную. Как бы ни пришлось в обратном порядке ехать куда-то за Мэкон или Макон, как там его правильно. Так, отметочка на экране навигатора, между тем все ближе и ближе к конечной точке. До туда уже рукой подать. Так, тут отрезок дороги не очень. Справа густые заросли стеной, посередине бетонный отбойник. Слева шумозащитные экраны. Машин почти нет, к счастью. Подозреваю, что они где-то раньше застряли. Или блок, или затор. Нет, не хотел бы я в такой момент оказаться в большом городе. Точно не хотел бы. У меня даже Янина еще до всяких катастроф признала мою правоту в том, что я всегда рвался в пригород, подальше от толпы. Случись что, и нет ничего хуже, как оказаться в таком месте. Черная призма небоскреба, за ним блоки отеля «Краун Плаза». Справа. Значит, нам совсем скоро сворачивать. Этот отель как раз ориентир. Навигатор навигатором, но лучше всегда к местности привязываться. Так, опять район торговых центров. Но нам это на руку. Застройка просторная. И стоянки, сплошные стоянки вокруг. Очень много стоянок. Почти пустых. Через них, пожалуй, тут можно будет прорваться в любом направлении. Не так все плохо получается. Затор на нашей полосе. Пришлось уйти на встречную. Из толкача запросили, нужна ли помощь. Но я пока отказался. Ничего, едем. Не стоим. Вон здоровенный пруд слева. За ним что-то вроде ресторана. Сейчас уже поворот будет. Кстати, как-то не нравится мне этот район. Вроде и дорогим выглядит, но из-за кучи всяких торговых центров и офисов выглядит почему-то как промзона. Черт его знает, почему такое впечатление складывается. «Поворот налево!» — объявил я по короткой связи. Луис с шуршанием провернул над головой круг с пулеметом, направляя ствол его в поворот. Вдруг там какая-то опасность, которую мы не видим. А так мы опасности видим, вон они все. Вон кто-то пробежал с такой скоростью, что человека не заподозришь. Вон целая стая, особи пять. Замерла у стены здания, наблюдает за нами. Пойдут следом? Пошли, пошли, никуда не делись. Сейчас я чувствую, мы много таких соберем. Тут вообще замкнутый круг получается. Начнешь стрелять — набегут. Не начнешь — набежит меньше, но что с ними делать, если не стрелять? Попробовать приманить и увезти из района? Пусть за машинами бегут, как тогда у нас в Кадисе. А все ли побегут? И как далеко? В любом случае, мне сначала надо посмотреть на двери здания. Они на аэрофотосъемку не попали, а это важно, очень важно. Главный вопрос — можно ли их заткнуть грузовиком? Да, именно так. Если это возможно, то все упростится. Потенциально. А может, и не упростится. Ладно, сейчас увидим. Я синеватые стекла здания вижу уже сквозь деревья. Вон у поворота на газоне монументально исполненная табличка «Лазарус Байотек». Мы по адресу. Поворот направо. Теперь объехать само здание. Вход в него с противоположной стороны. Заброшенных машин мало. По идее бы и множество психов зачем здесь быть. Где брать жратву? В пустых торговых центрах неподалеку? Тогда им и базироваться надо бы в этих центрах, чтобы конкуренты все не растащили. Просто смесь офиса и лаборатории. Что тут психом собираться? А вон еще стаю вижу в отдалении за стоянкой. Явно уже на шум появились. Или просто заметили колонну. Нас пока не атакуют, ну и мы пока тихо. Хотя пулемет в их сторону развернут. Пока мы в машинах, им нас не взять. Это и ежу понятно. Но придется лезть в здание. Может, все же было лучше с вертолета высадиться? Зашли бы с крыши, спускались бы и чистили. Ага, нашей группкой только такое здание и чистить. А заодно на выстрелы толпа из окрестностей подвалила бы, если здание открыто. Открыто. Двери настежь. Они автоматически были, когда электричество отрубилось. Они сами и разошлись в стороны. «Реджи, Макс, смотрите, можем двери грузовиком заткнуть!» Грузовиком заткнуть — половина дела. А вот дальше начинается самое нехорошее. Надо идти внутрь, а машины оставить снаружи. И как потом к ним пробиваться, интересно? Так, а крылечко совсем низкое, а двери широкие, и холл за ним. Идея родилась на ходу. «Всем стоять!» Скомандовал я в рацию, после чего уже так сказал Рику. «Ты попробуй машину к самым дверям поближе подогнать». «Как?» «Да прямо вот так, капотом». «Ты что задумал?» — спросил сзади Эббот. «Внутрь заехать. Смотри, какой там холл. Там можно десяток хамви расставить». «Если пролезет». «Да, Рики, попробуй». Хамви рыкнул дизелем, легко поднялся на гранитное крыльцо и, отчаянно скрипя покрышками по полированному камню, подкатил к самим дверям. «Эй, эй, антенны!» — крикнул сверху Пит. «Зеркала!» — добавил к этому я. «Складываем все, прикрывайте!» Это я уже снова в рацию. «Попытаемся заехать в здание!» Зачем, объяснять не надо. За возможность добежать до бронемашины и запрыгнуть внутрь у нас любой отдаст все, что у него не попросишь. Лично я точно отдам. Только представлю, как я бегу, а за мной стоя психов. Толкнул тяжелую дверь, выбрался рывком наружу, вскинув автомат к плечу, на случай, если кто-то бросится. Снаружи мы уже прикрыты другими машинами. А вот изнутри... «Пит, холл под прицелом держи!» «Принял!» Эббот дернул из машины 249-й, направил туда же, за дверь. Рик быстро закрепил антенны дугой, сложил зеркала, сел обратно за руль. «Пошли вперед!» — сказал мне Эббот и затем повернулся к Рику. «Давай вперед понемножку!» Захлопнули двери, пошли дальше. Плоский широкий нос машины начал медленно протискиваться следом. В притирочку идет, но пролезает. Окна вот только. Они в этой бронированной модели эдакими торчащими ящиками к дверям приделаны, чтобы вместить толстенные триплексы. Нет, не лезет, мать ее. Не катастрофа, в принципе. У нас с собой тягач-эвакуатор, не просто так. «Рик, давай назад, отъезжай от дверей!» Хамви рыкнул, снова заскрипел покрышками по гравию, сдал назад, увесисто лязгнув железом, соскочив на асфальт. «Давай грузовик ко входу! Сделаем!» «Это Реджи на связи, он за рулем». МТВР легко обогнул Хамви с сэрушниками, а затем, чуть скинув скорость, просто долбанул плугом в двери. Затрещало, что-то лопнуло, посыпалось стекло. Честно говоря, я немного удивился, потому что не ожидал настолько простого решения. В голове почему-то крутилась мысль о том, что надо зацепить лебедкой и так далее. А цеплять никто ничего и не стал. Грузовик рванул от входа, остановился, затем сдал задом, притираясь к стене здания для того, чтобы выйти из секторов обстрела Хамви. Не мешать. «Загоняй!» Я снова плюхнулся на переднее сиденье машины, отгородившись от всех угроз бронированной дверью. Рик тронул Хамви с места, и в это время раздалась первая пулеметная очередь. К ней тут же хором присоединилась вторая. «Многочисленные цели!» — доложил Ричи, сидевший на пулемете во второй машине. «Стой! Пит, поддержи!» Грохот выломанных дверей, похоже, спровоцировал психов на атаку. Несколько групп из разных мест бросились к нам, завывая и размахивая своим оружием. И по ним ударили пулеметы. Атака была отбита практически мгновенно. Кого-то пули свалили сразу, а кто-то повернул и бросился назад, причем бегущие еще и пытались уворачиваться от выстрелов. Пулеметы били им вслед короткими очередями, пытаясь свалить кого-нибудь еще, потому что мутанты далеко не убегут, просто укроются и будут ждать подходящего момента. Хотя, откровенно говоря, я не знаю, какой момент может оказаться подходящим против трех пулеметов. «Заезжаем!» Машина снова тронулась с места. Снова прыжок на крыльце, скрип покрышек, затем звук дизеля стал гулким, раскатился эхом, отражаясь от стен. «Разворачивай задом к лестнице!» — скомандовал я. «Пит, как раз лестницу под прицелом и держи!» Развернулись. Эббот, Луис и я выбрались из Хамви, настороженно оглядываясь. Воняет в здании, а это плохой знак. И вон та темная лужа в углу, над которой туча мух. Это как раз кровь. Много крови. То есть психи здесь или есть, или сюда приходят. Базируются типа. Так, по плану нам по лестнице вниз. Серверная — это главное. В идеале ЦРУшники должны пойти на верхний этаж, а в серверную — технари. Но как это исполнить, если в здании есть психи? Ни малейшего представления не имею. Нас слишком мало. Но на стрельбу изнутри никто не выбежал. Если здесь пусто, то тогда наоборот. Все сильно упрощается. Ход здесь, и пулеметы запросто прикроют. То есть трех человек достаточно будет. А прорваться откуда-то еще психи быстро не смогут. Здесь все стекла не бьющиеся, на пленке. Ладно, будем резать хвост по частям. Для начала подтянем все наличные силы, включая Кертиса и Брайна. Марио пошел с нами. Я его позвал и присоединил к технарям. Тем более, что в морском синем камуфляже, который ему нашли на аэродроме Амелии, он и выглядел, как они, и даже вооружен был так же. Для него мы нашли австрийский АУК, благо их на всех точках пока хватало, из которого он показал вполне приличные результаты на стрельбище. Он потом его еще разбирал, почистил и собрал, окончательно убедив меня в том, что предметом владеет. И, похоже, он даже не волнуется. Или мне кажется... «Ты как?» — спросил я его. «Отлично!» — он аж просиял. «После сидения взаперти!» Ну да, понятно, он избавился от ощущения беспомощности. Сейчас он вооружен, экипирован и может защищаться. Кстати, большой плюс ему — это показатель того, что человек умеет проявлять инициативу и может отвечать за себя. Это как в войну, когда один солдат сдается в плен или сам, или по приказу, потому что все сдаются, или потому что совсем растерялся, а второй пробивается из окружения и зачастую выходит. И даже мысль о плении не посещает просто потому, что пока у него в руках винтовка, а ноги идут, зачем менять свой статус боевой единицы, самостоятельно определяющей свою судьбу, на статус стада за забором? И не то чтобы первый солдат трус. Поставь над ним командира и пошли в атаку, он пойдет и не дрогнет. Но вот сам принимать решения за себя не способен. Бывают и трусы, разумеется, но большинство сдающихся именно такие — нуждаются в поводыре. И вот теперь рад человек, влез с нами хрен знает куда, и все равно счастлив. И я на его месте цвел бы под солнухом».